Глава 5. Признание владельца клуба вверх дном перевернули весь план, составленный мной на сегодняшний день. Мало того, что я вычеркнула из списка подозреваемых Сергея, чиновника и его протеже, так и сам Костин теперь автоматически попадал на мою сторону баррикады. Тренировки сегодня тоже отменены, поэтому проконтролировать наличие у кого бы то ни было привычки ломать спички мне не удастся. Конечно, посетить педагогический институт, а конкретно факультет физической культуры, стоит. Любое дело надо доводить до конца. Но самое неприятное, что мне предстоит сделать сегодня, это встретиться с Александрой и установить ее причастность или непричастность к гибели Вениамина. Время неумолимо бежало вперед, а дел было по горло, поэтому я быстро выехала из летного городка, уверенно вырулила на дорогу и, обогнав старенький форт, пристроилась за скоростным БМВ. Но не тут-то было. День не заладился с утра. Ближе к мосту на дороге образовался затор. И на то, чтобы попасть на другую сторону Волги, у меня ушло не меньше 40 минут. Целый час я потеряла в ангаре, теперь безнадежно простаивала в пробках на узких тарасовских дорогах, где машин было как семечек в зрелом подсолнухе. Такими темпами я и к вечеру никуда не доберусь, а мне так хотелось первым делом заскочить на полчасика домой, умыться, переодеться и запихать что-нибудь в рот. Я стояла перед светофором в правом ряду, когда зажегся зеленый свет, разрешающий движение прямо. Ну и фиг с ним, хоть куда бы уехать. Нарушая правила дорожного движения, я рванула вперед, обогнула площадь и вскоре оказалась на относительно свободном участке дороги. Движение по ней было односторонним, как раз в направлении моего дома. «Все, скорее домой!» Я поняла, что если срочно не заправлюсь и не попаду в мойку, рухну на полпути, не добравшись до следующего пункта назначения. «Паровозу пора в депо!» 24 часа работы в сутки – круто даже для меня. Вернувшись домой после долгого утомительного путешествия, я первым делом залезла под душ и тщательно натерлась мочалкой, смывая с себя въевшуюся ангарную пыль. Затем переоделась в чистое белье, приятно пахнущее средством для полоскания, натянула новый джемпер, вельветовые бриджи того же оттенка и отправилась на кухню. Мне казалось, что я могу за раз проглотить все содержимое холодильника, выпить 2 литра кофе и не почувствовать утоления голода. Я разбила в сковородку несколько яиц, высыпала в кипящую воду все оставшиеся пельмени, при этом нетерпеливо жуя толстенный кусок колбасы. Да уж, а качество колбасных изделий все-таки падает, равно как и сыров. А что делать? Это неизбежные результаты массового производства и применения столь модных на сегодняшний день всевозможных подозрительных добавок. Лишь после того, как все это было съедено, кофе выпит, а сигарета выкурена, я почувствовала, что в состоянии продолжить работу. Теперь я собиралась конкретно заняться заказчицей Александрой Семеновой. Мысли о том, что моя клиентка – убийца, наводила на меня ужас. И тем не менее проигнорировать этот неприятный факт я не имела права. В пятницу вечером Александру видели на аэродроме. Какое-то время она провела в ангаре одна. Чем она там занималась? Сможет ли она доказать свою невиновность? А что до ее любви к Брянскому, так может правы как раз те, кто считает, что дважды в одну воду не зайдешь? Да и мотивчик у Александры имелся. Променял ее Вениамин на другую девчонку. Так что моя клиентка вполне может оказаться тем самым посторонним, не из своих клубных. В общем, поднимай-ка, Татьяна, свой очаровательный зад и дуй в машину. Твоя уважаемая клиентка наверняка уже освободилась от обременительных хлопот в связи с похоронами и поминками. Я выкурила еще одну сигарету в надежде выудить из своей памяти хоть какую-то зацепку, опровергающую причастность Александры к гибели Вениамина, но ничего вразумительного вспомнить не смогла. Однако, чем ближе я подъезжала к дому Александры, тем больше моя интуиция начинала сопротивляться. Александра казалась мне честной и искренней, а ее горе и переживания неподдельными. Но в таком деле, как расследование убийства, полагаться только на интуицию было бы глупо. А вот моя способность к анализу еще никогда меня не подводила, так что побеседую с клиенткой, разложу сведения по полочкам, соединю в одно целое. Может, тогда и вопрос сам собой разрешится. Тем не менее, я оставалась в машине, выкуривая одну за другой сигареты и наблюдала, как сухонькая старушка выгуливала на поводке своего пуделя. Пес и хозяйка неторопливо обошли вокруг детской площадки и исчезли за домом. Сколько же кругов они сделали? 5? 6? Хватит заниматься ерундой и тянуть время. Что-то ты, Татьяна, совсем раскисла. Вот закончишь расследование, получишь кругленькую сумму. Тогда сиди сколько душе угодно. Сможешь наблюдать за пенсионерами и животными хоть целыми днями, раз уж они стали вызывать у тебя такой интерес. Затушив очередную сигарету, я бойко открыла дверцу машины и чуть не опрокинула на землю ту самую старушку, неожиданно выскочившую из-за капота моей девятки. Ухватив пенсионерку за плечи, я еле удержала ее в вертикальном положении, так как испуганный пудель вдруг резко рванул вперед, натянув поводок. «Да что же вы, бабушка, прямо под машину-то лезете? Вам что, гулять больше негде?» «Гулять-то есть где! Да только не пойму я, что вы тут каждый раз караулите?» Совершенно не растерялась старушка. «Приедут и стоят, стоят, из машины не выходят!» Старушенция оказалась еще древнее, чем я предполагала. Личико у нее было такое крошечное, а кожа сморщилась точно сморчок. Она чем-то напоминала болотную кикимору из детских сказок, не страшную, а скорее смешную. Однако, вопреки ожиданию, говорила она без былинной вычурности, зато какие-то весьма странные вещи. «Кто стоит? Кто приезжает?» — переспросила я, не понимая, куда она клонит. «Грабители! Целую неделю за домом из машины следили, а третьего дня у Гришиных из квартиры телевизор вытащили и деньги унесли. Я тут своего Фунтика по вечерам выгуливаю, вот машину и заприметила». Я чуть заметно улыбнулась. Все-таки странно наблюдать лесную кикимору в сопровождении самого обыкновенного пса. «Я что-то не так сказала?» — забеспокоилась старушка. «Нет, что вы!» — смутилась я. «Просто подумала о своем. Продолжайте, пожалуйста, я вас очень внимательно слушаю». Старушка заметно приободрилась. «Так вот, гуляем мы с Фунтиком, вдруг подъезжает машина, такая же, как эта!» Старушка кивнула в сторону моей девятки. «Только подержанная. Я в моделях-то не очень разбираюсь. А по цвету один в один. Остановилась на этом же месте, да только никто из нее не выходит. Долго стояла, а потом вжик и уехала. А на следующий день было то же самое и потом. А с пятницы пропала. Не появлялась до вчерашнего вечера. Вот я и подумала, не собираются ли снова кого грабануть. Сейчас ведь что, работать никто не хочет, только и ждут, как бы к ругам прибрать, если что-то не так лежит. А вы номер машины не запомнили?» «Все сделала как надо. Я его на бумажке записала. Сейчас, сейчас, подержи-ка, дочка, поводок». Старушка принялась суетливо шарить по карману. «Да где же он? Вот растеряха! Неужели с семечками вытряхнула? Ведь говорила соседу, что не люблю я их. Так нет, насыпал!» Бабулька переключилась на разговор о щедром соседе и, похоже, не собиралась останавливаться. «Скажите, а людей в машине вы видели?» «Зрение у меня слабое», — пожаловалась собачница. «Вот я так же кругами-то и ходила, все ближе, ближе». Подробности в шпионских игр старушки меня мало интересовали, однако, чтобы не обидеть пожилого человека, я выбрала разумное решение. Натянула на лицо дежурную улыбку. «Окна в машине были темные, я так и не поняла, мужчина там сидел или женщина». Догадавшись, наконец, что толком пенсионерка ничего не знает, а просто нашла во мне благодарную слушательницу, я вручила ей поводок с пуделем и отпустила с миром. Вполне возможно, что кто-то следил за Вениамином, ведь жил он по большей части у Александры. если, конечно, старушка не нафантазировала все это ради развлечения.